Часть третья. Иная сила. Пролог. Машину поймал Юха Мустайоки. Он сейчас был старшим в их маленькой группе. Ярик Усенин и Райва Никкеля молча втиснулись на заднее сиденье старенького «Жигуленка». Юха устроился впереди. «Везите нас в Шереметьево», — тщательно выговорил он. Для Мустайоки, как ни странно, это был язык его детства, пусть и основательно подзабытый впоследствии. Но он всегда отличался способностью к языкам. Да и жил где-то рядом с российской границей и регулярно ездил пьянствовать в Питер. Остальные предпочитали паром до Швеции. Ночью в пути можно было здорово напиться купленным в дьюти-фри спиртным, днем отоспаться, не покидая парома. Кому нужен этот Стокгольм? На обратном пути снова предаться дорогостоящему удовольствию. Мустайоки же упорно ездил в Питер. «Везите нас быстро и аккуратно». Водитель повез. Быстро и аккуратно. Иностранцев в аэропорт возить одно удовольствие. Не часто перепадает такая халява промышляющему извозом безработному инженеру. А уж сейчас, под Новый год, да еще под 2000-й, когда все стараются исправить стол побогаче и подарки родным сделать получше. Трое иных, молчаливо сидящих в машине, к мыслям водителя не прислушивались. Хотя, конечно же, могли. Уже за кольцевой Юха повернулся к товарищам и сказал: «Неужели мы уезжаем, братья?» Яри и Райва согласно закивали. И впрямь, трудно было поверить, что кончились допросы дневного дозора, визиты мрачных сотрудников Инквизиции, суета ловкого вампира-адвокатишки дневного дозора, хорошо известного как среди людей, так и среди иных. Вырвались. Они вырвались, отпущенные из страшной, холодной, негостеприимной Москвы. Пусть пока не домой, а в Прагу, где с недавних времен размещается Европейское бюро Инквизиции. Но отпущены. С ограничением в правах, с обязанностью регистрироваться по месту приезда, но все-таки. «Бедный Алыкайнин», — вздохнул Райва. «Он так любил чешское пиво. Он говорил, что это лучшее пиво в мире после Лапенкульта. Ему никогда больше не выпить пиво». «Мы выпьем за него кружечку пива», — предложил Яри. «Три кружки», — заключил Юха. «Он был достойнейший из братьев Регина». «А мы?» — подумав, спросил Яри. «Мы тоже достойные», — согласился Юха. «Мы выполнили свой долг». Почему-то при этих словах все трое опустили глаза. Маленькая секта темных иных, называвшихся братьями Регина, существовала в Хельсинки почти 500 лет. Они были из тех немногих иных, которые официально не приняли договор, но поскольку никогда и ни в чем его серьезно не нарушали, дозоры смотрели на это сквозь пальцы. Светлые, похоже, были довольны, что 2-3 десятка темных занимаются безобидными ритуалами, песнопениями и археологическими изысканиями. Темные, пару раз в столетие пытавшиеся привлечь братьев Регина к работе в дневном дозоре, тоже махнули на них рукой. До недавнего времени и Юха, и Яри, и Райва, и их погибший товарищ Паси Алыкайнин относились к своей роли в секте как к любопытной в чем-то даже веселой игре. Их деды и прадеды провели всю жизнь в рядах секты, их дети тоже будут братьями Регина. Приемные дети, конечно же. Редко выпадает иному такое счастье, что его ребенок тоже рождается со способностями иного. Это лишь у низших темных, у вампиров и оборотней обычное дело. Магам из маленькой финской секты было труднее. Им приходилось рыскать по всему миру, подыскивая детишек иных, которых можно было бы усыновить, воспитать и приобщить к великому делу служения Фафнеру. Как правило, такие ребятишки находились в странах малоразвитых и экзотических. Райва, например, был по происхождению из Буркина-Фасо. Маленького лупоглазого с кривыми рахитичными ножками и отвислым животом выкупили его у нищих родителей за 14 долларов. Вылечили, воспитали, научили финскому языку. Кто бы мог подумать, глядя на красивого статного чернокожего парня, что его ждала совсем иная судьба. Яри был найден в трущобах Макао. В свои 4 года он уже замечательно воровал, используя для этого магические способности, на чем его и обнаружили будущие приемные родители. За него даже платить никому не пришлось. Ростом Яри так и не вышел, но цепкий ум и хорошие задатки к магии очень радовали братьев Регина. Ну а Юха был из России.